Глава десятая. Народу заметно убавилось. Да что там, большинство столиков откровенно пустовало. А почему я такой пьяный? Ах да, организм не приспособлен. Достал фляжку с живчиком, сделал маленький глоток. Иммунный организм и так быстро справится, но этот способ вернее. Слушая очередной шедевр попсовой музыки, доел картошку с мясом. Остыло, однако намного вкуснее холодной тушенки. И не в силах больше терпеть, отправился в поисках туалета. «Эй, парень, где тут сортир?» Проходящий мимо официант и не думал реагировать, прибавив скорости, скрылся за барной стойкой. «Да что за херня-то? Может, у них комендантский час с плавающим графиком?» Тут вдруг резко стемнело, а я не сразу понял, почему. Из-за стойки высунулась и тут же спряталась испуганная голова. «Эй, дрищ, ты на мою тень наступил!» — прогрохотало за спиной. Обернулся. «Хух!» — смешок вырвался непроизвольно. «Таких больших людей я еще не видал. За 2 метра в высоту и 1 метр в ширину. Пузо выступало на целый корпус. Человек-гора, ё-моё!» Я посмотрел под ноги. «Да тут везде твоя тень!» — раскинул руки, пытаясь охватить необъятное. «А я летать не умею!» «Намекаешь на то, что я толстый?» Гора шагнула в мою сторону. Деревянный пол жалобно заскрипел. «Нет, что ты! Я не хотел обидеть толстых. Ты к ним не имеешь отношения. Знаешь почему?» «Почему?» Еще один шаг. Выглядело, как неотвратимое цунами. Медленно, но верно. «Да потому что ты настолько жирный, что все толстяки ули с тобой рядом не стоят. Ты бочка!» Нет, гигантская цистерна отборного жира. Да тобой год можно стадо элитников кормить. Они будут жрать и дохнуть от переедания. Да ты просто жирная бомба на 100 мегатонн. Все, сука, ща летать научу. Гора очень быстро двинулась. А если учесть размеры, то получается сразу с 3 сторон. С таким противником я еще не сталкивался. Да и тощее тело для драк не приспособлено. Последнее походило на жалкую отговорку. «Но в этом теле есть дух?» Места для маневра не осталось. И тут человек-гора задирает правую руку, кулак вверх на манер кувалды, и попади такой в любую часть тела, это будет писец. Ныряю с разворотом под занесенный инструмент и в подъеме с локтя бью подмышку. Удар чрезвычайно болезненный, особенно острым локтем. Гора охнула. Кувалда, потеряв опору, бессильно толкнула меня в спину. Этого хватило, чтобы отправить мою тощую тушку в полет и собрать по пути пару стульев вместе со столом. Я бы тоже поохал. Было с чего. Но время. Буду разлеживаться. Эта свинина меня растопчет. Вскакиваю, хватаю попавший под руку стул и бегом к противнику. Замах. Он разворачивается, держась левой рукой за подмышку. Гримасу доброй не назовешь. Стул летит, рассекая воздух. Удар. Добротное изделие, наверняка пережившее не одну драку, разлетается на запчасти, а гора лишь чуть шелохнулась. «Клево!» Гримаса превратилась в подобие улыбки, и непонятно, что выглядело ужаснее. Собрал что-то во рту и плюнул под ноги. Кровь, осколки зубов поскакали по дереву. Все-таки достал свинину, пустил кровь. «Ну чё, жир не болит?» — спросил я, заискивающе глядя в глаза. «Болит!» — пухлые губы приоткрылись, показывая окровавленные зубы. «Да ему и вправду нравится!» «Теперь моя очередь!» Если кто-нибудь видел атакующего быка, тот поймет. Вот только разгона не было. Раз — и он уже летит. Я только рот успел открыть. «Удар!» — хорошо хоть пузом в грудь. Опять чувство полета. Закончилось ожидаемо. Кегли по мебели и с грохотом о стену. «Сука!» Когда перестали крутиться звезды, я посмотрел направо. А на меня сочувственно глазел какой-то рейдер прямо из-под стола. «Мужик, ты чё, бессмертный?» — зашептал он. «Беги отсюда!» И забрался поглубже, как рак в норку. «Нет уж, мы еще попыхтим. Главное — подняться». К счастью, переломов не ощутил, но спина и затылок, как сплошной синяк. Мысленно обматерив того мудилу, что не убрал посуду со стола, поднялся. Вовремя. Гора уже неслась к Магомету. «Как же тебя урезонить?» Не придумав ничего лучше, схватил очередной табурет и рванул навстречу. В планах было замахнуться и зарядить в голову. Не успел. Этот дикий паровоз выставил кулак. Мебель чуть с руками не выдрала, и мне прилетело плечом по морде. Полет, жесткий удар затылком и темнота. Очнулся я от стучащих в голове молоточков и влаги. Кто-то плеснул в лицо воды. Зрение сфокусировалось на крупном объекте. «Эй, цифровой! Очухался! Хватайся!» Перед лицом возникла огромная ладонь. Поднял он максимально бережно, но молоточки все равно превратились в кувалды. «Аккуратнее, громила!» — приятный женский голос за спиной. «И так чуть не убил! Слоняра!» Нежные руки подхватили меня в районе талии и медленно усадили на что-то мягкое. «Ну, перебрал малость, подумаешь! Не злись, зая!» Вот это был настоящий шок. Голос, которым можно убивать бегунов, стал нежным и заискивающим. «Ты каждую неделю перебираешь», — отчитал голосок. Его хозяйка вынырнула сбоку. Сосредоточенный, серьезный взгляд нисколько не портил милое личико. «Да, дорогой, а зрачки-то у тебя квадратные». Хорошо тряхануло. «Ух, прибило бы алкоголика!» «Ну что ты злишься?» — залебезил слон. «Я больше не буду!» «Помолчи, не зли меня!» «Сильно тошнит. Это уже мне». «Терпимо!» — ответил я слабым, хрипящим голосом. Пахло от нее тоже приятно. «О, еще один герой! Ох, мужчины!» Достала небольшой пузырек. «На-ка, выпей! Горох! Собственный рецепт». Я подчинился. «Она у меня знахарь», — похвастался слон. «С того света вытянет». «Цыц, говорю, не мешай». Девушка приложила руки к моей голове, и по многострадальным мозгам потекла спасительная прохлада вкупе с теплыми нежными руками. Просто неповторимо. Я бы, наверное, замурлыкал от удовольствия, но девушка отняла руки. Серьезный взгляд сменился на насмешливый. «Ужил?» «Спасибо! Вы настоящая волшебница!» Я и вправду прекрасно себя чувствовал. «Боль вернется», — предупредила она, зачем-то погрозив пальчиком. «Слабее, но будет. Главное, что переломов нет. Через пару дней будешь как огурчик. Очень интересны у тебя дары. Неповторимые, я бы сказала. Но слабенькие». Девушка задумчиво смотрела в никуда, затем очнулась. «Все, пока, мальчики. А ты смотри мне, не буянь». Упорхнула, как пташка. Все тот же зал. Остались я и слон. Где-то у стойки боязливо терлись самые смелые. «А ты молодец, цифровой! Целых 2 минуты продержался. Побольше некоторых!» Слон грозно глянул в сторону стойки. «Потом, правда, отдыхал 3 часа. Я даже протрезветь успел». «Вполне адекватный мужик. Даже жену любит. В том, что они супруги, я не сомневался». «Ты расслабляешься так?» — спросил на всякий случай. «Про подраться, что ли?» — он бросил вопросительный взгляд и почесал необъятное пузо. «Не, клинит после 3-го пузыря. Все понимаю, но сделать ничего не могу. Ты же не в обиде». «Забей. И за зубы извини. И за жердяя», — чуть подумав, добавил я. Слон кивнул, усмехаясь. «Кстати, откуда ты знаешь, как меня зовут? Дар?» «Не, все проще. Крестный твой заглядывал. Как понял, что я вернулся, так и подошел». «И ведь не предупредил, разный засранец». «Я с ним 2 раза схлестывался. Сначала с первой плюхи сложился». Слон опять рассмеялся. Потом вдруг стал серьезным. «Вижу, что обид нет. В следующий раз тоже не серчай». Тут уже я рассмеялся. «Обращайся, если что!» Хозяин стаба ушел. «И мне, пожалуй, пора. Завтра в рейд». У лестничного марша меня ждал тот самый парнишка-официант. Вручил мне бутылку коньяка, улыбнулся и собрался было убежать. «Постой, парень!» «Спасибо, конечно!» «Это от слона», — уточнил он. «Хорошо. Не мог бы ты к утру пакетик продуктов собрать? На пару дней, скажем. Чувствуя будущую прибыль, парнишка закивал. «Без 5:05». Выдал ему 15 спаранов, тот кивнул и убежал довольным.